Хорошо, друзья, ну вот мы сегодня здесь последний день, и хотелось прочитать Слово Божие, которое как-то, ну, по теме, что ли, или соответствует вот событию. Откроем книгу «Числа». «Числа», глава 9, и будем читать с 16 стиха по 23. «Так было и всегда. Облако покрывало ее днем, и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. А если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, то есть на одну ночь. И поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, то есть сутки. И когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Ну вот, друзья, здесь рассказ о том, как Господь вел народ Божий из египетского рабства. И он предусмотрел для того, чтобы вот путь был успешным, он предусмотрел все, что им было необходимо, включая ежедневное пропитание, включая, например, одежду. Между прочим, Господь так позаботился об их одежде, что за 40 лет они ее не износили. Вы представляете себе? И обувь не истоптали за 40 лет. А ходили-то они там и по камням, и по пустыням, и по всему. Вот Господь так позаботился о народе израильском. И потом еще пропитание. Один американец написал, генерал какой-то там, написал целую книгу. Ну, он, значит, примерно прикинул, так вот армию он командовал. То сколько эшелонов надо, значит, каждый день для такого вот количества, например, вот солдат. И вот он, ну, этот генерал там покаялся и написал книгу такую. Вот. Но я сейчас не буду говорить об этих выкладках, но сейчас я хочу обратить внимание на то, что тут еще самое главное, наверное, из всего этого, то, что мы сейчас прочитали. Ну вот хорошо, вот и мы так в нашей повседневной жизни, представим себе, мы бы имели пищу, так вот прямо падало бы с неба, так вот утром проснулся, ну это же уже манна на столе. Ну, не надо ни на работу идти, да, вот, и не надо в эти магазины там идти за этими обуви, там, знаете. А вопрос-то в том, а куда я вообще иду, куда моя жизнь направлена? Вот самый главный вопрос. Ну, а дальше что? Вот Господь их обеспечил самым главным. У них было руководство. Куда идти? Куда идти? Вот что самое главное в нашей жизни, это знать, куда идти и иметь руководство и руководителя еще в нашей жизни. Чтобы нам не ошибиться, чтобы нам туда попасть, туда, чтобы попасть. Вот брат тут говорил про похороны. Вот. Похороны-то всем у нас, это значит, туда в землю. Но вот это еще не конечная остановка, это вот еще только переход. куда попасть. И вот для того, чтобы попасть туда, куда надо, в обетованную страну, вот мы тоже нуждаемся в руководстве и руководителе. Ну вот тогда, в то время, видите, как Господь обеспечил это руководство видимым образом. Ну, здесь сказано, что днем это было облако, а ночью столб огненный. И сначала, когда еще не было скинии, он просто был над станом, вот так в воздухе, в вышине. А потом, когда скинию они построили по Божьему повелению, то тогда это облако и огонь было сосредоточено над скинией, над тем местом, где был центр ихнего богослужения и присутствия Божьего. Ну, облако и огонь, мы знаем, что в Ветхом Завете это были видимые знаки Божьего присутствия, или еще называлось слава Господня, сияние славы Господней. Надо сказать, что вот это видимые знаки Божьего присутствия. Да, а вот если задать такой вопрос, что лучше, видимые знаки Божьего присутствия или невидимые? Ну вот. Вот как бы мы предпочли сейчас быть на месте тех евреев, израильтян, и вот смотреть, ну, кушать манну каждый день, там, скажем, вот, чудотворным образом, и видеть каждый день, что вот, стоит, значит, и мы стоим, двинулось, и мы двигаемся. Сегодня у нас такого нету, видимо. А у нас зато есть что-то невидимое, мы потом подробнее становимся. Ну, вот вопрос такой, а что бы мы все-таки выбрали? Может быть, кто-то скажет, у нас и выбора-то нет. На сегодня, да? Еще так иногда говорят, родители не выбирают. Господь нас уже родил вот в Новом Завете. И все-таки, ну так как бы вот чисто умозрительно, вы знаете, все-таки лучше иметь невидимые. Потому что нам написано видимое временно, а невидимое вечно. И, между прочим, беда-то в том, что видимое присутствие Божие, видимые знаки сверхъестественного проявления характера на людей, в общем-то, не оказывают глубокого и долгосрочного влияния. Они к этому быстро привыкают, и это чудесное уже перестает быть чудесным и необыкновенным. Так случилось и с этими израильтянами. Ну, посмотрели, ну, первый раз это было, они, наверное, смотрели там и показывали детям, глянь, смотри, светит. Потом, ну, и день, и другой, и месяц, и год, ну, уже и привыкли, ну, светит, да и светит. Они уже к этому попривыкли, а потом еще хуже, и грешить стали потом, грешить, как будто Бога с ними нет. Тут Бог, прямо вот с ними, Бог же, грешат, спиной повернулись, Бог, сделали себе тельца, и пляшут возле него, и говорят, вот твой Бог. Вот, пожалуйста, тут облако, тут огонь, а они вон поклоняются. Так что, видите, если бы кто-то сказал, вот, ну что ж Господь, если бы он был, и вот бы он мне показал что-нибудь там. Да уже показывал Господь, уже показывал, толку от этого для человека неверующего, для невозрожденного, толку от этого, увы, немного. Так что если кто-то сейчас скажет, что ну вот если Бог не показал там чудо, или там вот, знаете, из мертвых кто-нибудь бы воскрес, это, увы, отговорка, которая показывает, что внутри есть просто богопротивление и нежелание служить Богу. Ну вот, в конце концов, написано в Ветхом Завете, пророк Езекииль с большой такой, ну, печалью пишет, что вот он видел видение, как слава Господня отошла. Она отошла сначала из храма, потом с горы, и вообще ушла. Все, нет. Нет славы Божьей, нет присутствия Божьего. Они даже и не заметили. Ну и вот, дорогие друзья, Господь предусмотрел для нас что-то лучшее. Новый Завет наступил. И когда пришел наш Господь Иисус Христос, когда Он родился, то вот там ангелы так возвещали, что вот теперь родился вот этот самый, кто называется Эммануил. А Эммануил — это значит, с нами Бог. И в послании к евреям говорится, что вот теперь вот это самое сияние славы Господней, которое было видимо, ну, оно, можно сказать, это все-таки что-то, как некая безликая вот такая вот, ну, масса, там вот облако, допустим. А вот теперь сияние славы Его и образ ипостаси или сущности Божьей – это Сам Христос. Это в Нем Бог воплотился, и в Нем вся полнота божественной сущности нам открыта. И вот когда Он был на земле, и люди рядом видели, слышали самого Бога, пришедшего во плоти. И вот такой вопрос. Ну, опять же, а вот если бы сейчас был Христос среди нас, видимо, так, как Он был с теми людьми, ну, что лучше для человека, иметь все-таки невидимое или видимое присутствие Божие? Да также ответ точно такой же. Вот был бы Христос сейчас с нами. Вот знаете, если иногда говорят, живи так или поступай так, как если бы Христос был рядом. Это пустой призыв. Это пустой призыв. Был бы Христос рядом во плоти, ты бы жил и поступал точно так же, как ты поступаешь вот сейчас, вот не видя Его. Его видимое присутствие на людей, увы, не произвело такого особого воздействия. Мы знаем, что на самом деле у него было очень немного последователей, когда он жил во плоти, и, ну, когда он уже умер и воскрес, то там сколько же собралось, вы знаете, там в горнице там сколько собралось в день Пятидесятницы? Там 120, да? Вот 120. 120 за 3 года, вот. За 3 года его служения. 120 человек. Ну, у нас тут и то больше, вот сильно. Понимаете? То есть его видимое здесь на земле присутствие, его лучшие в мире проповеди, никто никогда таких проповедей не слышал, как те люди. Они на них не произвели действия. И вот опять же, Господь для нас предусмотрел что-то лучшее. Так Господь предусмотрел, чтобы те ученики и свидетели Его речи, Его жизни записали нам это в книгу. И Господь вознесся на небо после Своей искупительной смерти, после Своего торжественного воскресения. Он вознесся на небо, а сюда Он послал Духа Святого. И вот настал самый важный период в истории, так скажем, самый массовый, самый эффективный вот период работы Духа Святого, вот в таком смысле, что наибольшее число спасенных за все века от того времени, как Адам и Ева были созданы, и до конца мира, наибольшее число спасенных как раз приходится на этот период, когда нет видимого присутствия ни Бога и нет видимых таких особых чудотворных сверхъестественных знаков Его присутствия. А Бог присутствует сейчас невидимо, Он присутствует Духом Святым, и нам даны самые верные знаки, это вот это Слово Божие. Вот это, ну, можно сказать, как бы не единственный видимый знак того, что Бог говорит вот к нам. Вот оно и через это слово. И, между прочим, еще в Ветхом Завете, в 118-м псалме, мы знаем вот такой золотой, один из золотых стихов, 118-105. Ну, давайте вспомним на память. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Вот на то время, когда писался этот псалом, уже не было видимого присутствия славы Господней над Израилем. И Тем не менее, были же люди верующие, которые нуждались в руководстве Господнем. Как направлять повседневную жизнь? Вот так, если по мелочам, если как вот в такой повседневной жизни, вот сиюминутный вот, вопрос решать. И по большому счету, куда вообще жизнь направлена? Вот это все надо же решать. И вот он говорит, слово твое есть. Вот этот самый свет, вот он этот свет. Вот оно, присутствие Господне. Читай, изучай, вот он даст. Оно даст тот необходимый свет. И, дорогие друзья, так и это осталось сейчас для нас в Новом Завете. Господь наш Иисус Христос, посмотрите, как Он говорит. Откроем некоторые места, прочитаем. Вот, например, Евангелие от Иоанна, 14 глава. 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам». 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Вот такие слова, которые, ну вот как их понимать? Между прочим, эти слова для меня имеют какое-то такое напоминание, это когда я принимал крещение, то мне подарили Библию. По тем временам это был дорогой подарок, как карманный формат. Тогда были они по 40 рублей. Теми деньгами это было в 64 году. И там мне подписали вот эти слова, вот эти, которые прочитал. Ну вот, просто здесь Господь говорит, что есть определенные предпосылки для того, чтобы человек имел в своей жизни личное общение и личное присутствие Божие. Вот это водительство, вот это руководство. И сказано, кто любит Меня, кто любит Меня, тот соблюдет Мое Слово. И сказано, что мы придем и сотворим у него обитель того человека. Вот в личном плане, в личной жизни детей Божиих, да, есть такая удивительная вещь, как присутствие Господа непосредственно в сердце. А давайте еще прочитаем известное место из послания к Римлянам. 8 глава. Здесь 14 стих. Такой важный. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Вот сейчас дети Божьи имеют такое водительство внутреннее. О нем Иоанн еще немножко иначе писал в первом послании, 2 глава, апостол Иоанн. Здесь так написано, 2 глава. Первое послание, 2 глава, 20 стих и 27. Смотрите. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Потом дальше, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Вот это главные знаки и та сила, которая нужна для нашего руководства, это Слово Божие и Святой Дух. Ну вот, дорогие друзья, опять же вопрос в том, что как в Ветхом Завете, так вот мы и в Новом Завете склонны привыкать и не видеть чего-то особенного в том, что в нашем сердце живет Господь Духом Святым, в том, что в руках наших Библия есть, что мы читаем. Я думаю, что мы привыкаем к проповедям, от которых мы здесь слышим. Мы привыкаем просто уже как, ну хорошо, послушали проповедь. Иногда говорят, ну хорошо, брат сказал, иногда, ну не очень сказал. Ну вот как-то превращается в что-то такое обыденное, и нам нужно снова и снова какое-то обновление, освежение действительно того что, сознания, что с нами присутствует Бог. Очень важно при этом наша молитва и наше личное желание, чтобы быть с Господом. На самом деле есть две стороны. Бог с нами, это Его сторона, а вот наша сторона, а мы? С Богом ли мы? Когда-то в Америке был такой президент Авраам Линкольн, между прочим, американцы его очень чтят. И там была гражданская война, как раз там рабовладелец, там вот это вот все он отменил. И один из его сторонников пишет ему, значит, ну там вояка такой, воюет там вот и говорит, Бог с нами, мы победим. Говорит. А Линкольн ему отвечает, я, конечно, знаю, что Господь со всеми, кто правильно поступает. Но я, говорит, в это время трудное для нашей страны, я молюсь, чтобы наша нация стала на сторону Господню, чтобы мы были с Богом. Вот если бы мы все стали на сторону Божию, то и войны бы не было. Он очень хорошо ответил. И Слово Божие так говорит. Давайте откроем известное тоже место из книги Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава. И тут так написано, первые два стиха. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему, «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас». Вот там Господь предусмотрел такой путь веры. Вот брат немножко говорил о вере. Вера заключается в том, чтобы мы искали Бога, искали Его присутствие. Вот я просто это сейчас хочу обратить внимание на нашу сторону, наше участие, как нам надо себя настроить сердца, чтобы Бог нами руководил. То есть, я еще раз повторяю, вот если бы Господь нам сейчас послал тут и огонь, и дым, там еще что-нибудь такое сверхъестественное, это не дало бы нам ничего особенного. И даже если бы Христос был во плоти здесь, это тоже нам много бы не дало. А нам надо самим искать Бога, любить Бога, слушать Слово Божие, располагать свое сердце к тому, чтобы оно горело, чтобы усердие было в служении нашему Богу. И вот тогда Бог нам пойдет навстречу и будет нами руководить. И действительно, хорошо Богу руководить теми, кто послушен. Так же, как нам, родителям, хорошо иметь дело с детьми послушными. А трудно Богу иметь дело с непокорными. И он там и говорит в псалме, что не будьте как кто, как конь, как лошак несмысленный, которых челюстью нужно обуздывать уздою и удилами. Конечно, у Бога есть силы для того, чтобы нас и обуздывать, и останавливать, и, так сказать, и резким таким ощутимым образом, чтобы это не надо вот так почувствовали не только в душе, а в нашем физическом организме, может быть, иногда, вот, чтобы почувствовали, что это рука Божья. И, знаете, есть много таких случаев в жизни, когда люди ощущают, ну, что Бог, ну, что-то послал, наслал Бог, беду какую-то наслал. И тогда они бегом идут, в церковь бегут. Ой, в церковь, надо идти в церковь, ребенок заболел. А может Бог помог? Вот так вот, таким образом. Надолго ли хватает этого усердия? пока выздоровеет ребенок, пока беда пройдет. Это не любовь к Богу. Это не водительство Божие. Водит-то тебя не Бог, а беда тебя водит. А вот Господь хочет, чтобы нами водила любовь к Богу, желание служить Богу. Вот Дух Божий. А Дух Божий, к Нему же надо прислушиваться. Надо же настроить свое сердце, чтобы воспринимать, что там Дух говорит. А если мы настроены по плоти, по плотскому, по мирскому, так не надо надеяться, что Господь чудом, каким-то чудом будет так водить нас уже. Зачем Богу нужно Царство Небесное? Таким путем Он никого не приведет, и мы не попадем. Поэтому, дорогие друзья, вот так нас ведет Господь лично. Господь нас также ведет и как общество. Видите ли, там Господь имел дело с целым станом. Так и у нас вот это небольшое так наше общение, община, ну так, небольшой стан, так, может быть, Господне. Но и нас Господь ведет, как поместную церковь. Каждую поместную церковь Господь по-своему ведет. И Он имеет дело с каждой поместной общиной, и там присутствует такое известное очень место, где вас двое или трое собраны во имя Мое. Там я посреди них, вот Господь там пребывает. Знаете, конечно, люди по своей испорченности иногда так говорят, ну вот только в нашей церкви Бог пребывает, а у вас там такая церковь, что там, вот там, ну, плохая, в общем, церковь. Да, наш адрес нашей церкви, так говорят, может быть, кто-то склонен так говорить в адрес другой церкви. Ну, давайте мы сейчас обратим внимание так вот сами на себя и на нашу церковь. В том смысле, как мы вместе слушаем Бога и как мы повинуемся Его руководству, водительству Его. Есть ли какие-нибудь знаки, достоверные знаки, что Бог присутствует вот в церкви, в данной, или в любой церкви? Конечно, есть. Ну, например, вы помните, когда Господь по своем воскресении встретил двух учеников по дороге в Эммаус. И вот они там с ним разговорились, и потом пригласили его. Потом он, когда ушел от них, они говорили так: не горело ли сердце наше, когда он говорил с нами и разъяснял нам Слово Божие. Вот один из верных признаков, что Бог присутствует, это когда наши сердца зажигаются, что, когда они не остаются безучастными, равнодушными к Слову Господню, к делу Господню вообще, к самому Господу. Когда мы, как церковь, не остаемся равнодушными. Когда Слово Божие производит свою работу, когда здесь души получают спасение, приходят к Господу, когда церковь живая, когда в ней есть чувствительность к тому, когда, если что-то чуждое, мирское или чуждое учение приходит, и церковь быстро реагирует на это, то это признак жизни. И слава Господу за то, что мы можем наблюдать этой поместной церкви. Мы, в частности, вот на этом месте, ну, собираемся с июня прошлого года, то есть 97-го года, ну, вот и 4 месяца, да? Иногда мы склонны количественно, так даже как-то количественным образом оценивать благословение Божие, присутствие Божие. Но наша церковь за это время примерно, если количественную сторону взять, то крестили мы, ну, где-то 40 там с чем-то душ вот за это время. Это знак верный, достоверный, довольно-таки хороший, добрый знак присутствия Господня. И мы видели здесь души, которые каялись. Ну вот Господь сейчас так обстоятельствами нашими руководит, что мы должны отсюда уйти. И наш стан должен как бы вот сняться сегодня, мы должны там забрать даже свои вещи и перейти на другое место. Мы верим, что в этом есть Господня воля и ответ на молитвы наши тоже. И, очевидно, есть у Господа план какой-то в том, чтобы мы были на другом месте. Вчера мне позвонила сестра с нашей церкви неожиданно уже поздно вечером. Ольга Константиновна, ну, вот она передавала привет церкви и как-то так поделилась своими размышлениями, что Господь не случайно нас вот на то место направляет. И рассказала мне, что она там жила, оказывается, в свое время. И говорит, я знаю этот район, и там район, он несет на себе печать, трагическую печать. В свое время там было похоронено много жертв репрессий. И она так выразила такое мнение, что, может быть, Господь нас как раз туда и посылает, чтобы наше служение принесло там свет Господень на тех людей, которые там живут, крестности. Бог знает, может быть, и так. Чтобы чьи-то, может быть, раны залечить. И вообще, чтобы мы молились за наш народ, много грешный перед Господом. Где, ну, не знаю, если взвесить на весах, какая нация еще сделала больше злодеяний, чем вот наша русская нация и наши правители? Сколько грехов лежит, и сколько мы должны нести кары судов Божьих? Но вот Бог нас милует и дает еще день спасения. И вот мы будем молиться о том, чтобы там, на том месте, Господь пошел вперед. Вот так, как вот здесь Он шел, видимо, в Ветхом Завете, чтобы Он невидимо пошел вперед. Чтобы Дух Божий там действовал через нас. Чтобы Слово Господне там распространялось, чтобы Евангелие было проповедано, чтобы Господь был прославлен, возвещено имя Господне. Да, мы не знаем у Господа, какие планы и сколько там мы будем, пока снимется наш стан дальше. Но все-таки как хорошо, дорогие друзья, и как мы счастливы, что нашей жизнью руководит Господь. Невидимо, но верно. У нас есть повседневное руководство, у нас есть цель, которую Господь непременно доведет. Вот хочется просто сказать всем, кто еще Господа не знает. Не ждите какого-нибудь особенного чуда и откровения от Божьего. На самом деле, Бог рядом с вами, с нами рядом Бог. Мы видим Его дела, мы им живем, движемся и существуем. А надо сердце свое раскрыть, пожелать Бога полюбить. А грех возненавидеть, и мир, и греховный образ жизни возненавидеть. И тогда откроется Бог, и будете вы также сынами Божьими, детьми Божьими, будет Господь вас руководить своим словом. И вот то, что мы сейчас говорим, может быть, сейчас это вот темный лес, так сказать, туман, но как-то вот, оно обретет ясный, определенный смысл. Все слова Господни, они станут желанными, они станут родными. И вот сейчас, дорогие дети Божии, я еще одно место прочитаю, и мы будем молиться. Из, опять же, Ветхого Завета, тот случай, когда Моисей молился Господу. Правда, это был случай такой, опять же, о котором я сказал, довольно трагичный, когда они сделали Тельца, вот ему поклонялись, потом получили наказание, но и Господь сказал, все, идите теперь сами. А Моисей пал пред ним, Господи, нет, мы не пойдем. Где же мы пойдем? Вот смотрите, как он говорит. 33 глава, книга Исход. Исход, 33 глава. Тринадцатый стих. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди – твой народ». Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Друзья, Господь услышал молитву Моисея и пошел с ними. На самом деле, народ израильский, но имеет значение перед Богом и в любом смысле, но больше, чем любой другой народ на земле, в земном, так сказать, плане Божьем. И в плане спасения тоже. Но вот мы, народ Божий новозаветный, у нас тоже славное предназначение. Если Господь будет с нами, то мы тоже будем славнее всякого народа на земле. Не в политическом смысле, не в смысле национальной какой-то там, национального, этнического там, или какого расового еще какого-то превосходства, а в том смысле, что в плане Божьем мы сыграем особо почетную роль в плане Божьего спасения. Если Господь пойдет с нами, будем об этом молиться. Поблагодарим Господа за все время и за все благословения, которые Он нам послал на этом месте. Попросим, чтобы Он нас повел дальше. Помолимся Ему. Аминь.